Идеальная жена. Хорошие жены ценились всегда. Даже в Древней Руси, когда очень часто браки заключались по расчету родителей жениха и невесты. Так один из приближенных переяславского князя Ярослава Всеволодовича, сына Всеволода Большое Гнездо по имени Даниил Заточник, писал: «Лучше мне лихорадкую болеть, лихорадка потрясет и отпустит, а злая жена до смерти иссушит. Разврат среди разврата, если кто возьмет злую жену ради приданного или женится ради богатого тестя. Лучше бы мне вала видеть в доме своем, чем жену злую. Лучше бы мне железо варить, нежели чем со злой женой жить. Злая жена подобна ссадине. Тут чешется, там болит. Еще видел я старую жену, злую, косую, черту подобную, с большим ртом, с выступающей челюстью, с злым языком, смотрящуюся в зеркало, и сказал ей: «Не смотри в зеркало, чтобы не впасть в большую печаль, увидев безобразие лица своего». По мнению Даниила, тот не мужчина, кто жену слушается. Даже золоту тяжело украшать злую и некрасивую жену. Все высказывания этого древнерусского философа не имеют никакого отношения к нашей следующей героине, жене князя Константина Всеволодовича, Агафье Мстиславовне. Вся ее жизнь свидетельствует о том, что она была идеальной женой.